Гонение на христиан. Среди римских императоров Нерон, как никто другой, прославился многими талантами. Самозабвенно любил петь, играть на кефаре, участвовал в спортивных играх. И он же отличался особой бесчеловечностью, устраивал жестокие убийства и насилие. Его считают виновником двух масштабных злодеяний – организации грандиозного пожара в Риме и первым гонением на христиан. Но знакомство с записями древних историков свидетельствует, что прямых доказательств причастия Нерона к пожару в Риме нет. Он находился в другом городе, особого гонения на христиан не устраивал, так как был равнодушен к вероучениям. С юного возраста его воспитывал префект преторианской гвардии Бурр и Сенека, один из умнейших людей Рима, знаменитый философ, мудрые изречения которого дошли до нашего времени. Сенека был консулом, богатейшим человеком, но при всем при том оставался моралистом и своему подопечному старался привить человеколюбие, высокие нравственные качества правителя, сдерживал его порочные наклонности и порывы к мщению. Нерон любил слушать его мудрствования, но замечаний в свой адрес не терпел. Очень не нравились ему всякие ограничения, которые проповедовал Сенека. Характер императора начал меняться в худшую сторону в начале 60-х годов, когда ему, 22-летнему, стали надоедать указания наставников, и он жаждал от них избавиться. Нерон несколько раз пытался убить свою мать Агриппину, пытался отравить, утопить и даже обрушить потолок в ее спальне, но она счастливо избегала смерти. Тогда Нерон открыто приказал убить ее. Потом он не раз признавался, что образ матери преследует его ночами. Позднее, по надуманным поводам, якобы по причине оскорбления его величия, устранял своих политических противников, которые могли составить против него заговор. В глубине души Нерон был трусом и боялся величия Сенеки, которое, как ему казалось, могло заслонить его императорский гений. В 62 году, после смерти Бурра, Сенека вышел в отставку и оставил все свое огромное состояние молодому императору, но избежать печальной участи не смог. Через 3 года Нерон отдал приказ. Сенека должен покончить жизнь самоубийством. Пусть выберет себе казнь. В начавшийся период деспотии и ничем не оправданной жестокости ему донесли о неких христианах. Людях, пришедших с Востока, из Иудеи, которые проповедовали новую религию. Основными адептами христианства были рабы, вольноотпущенники, люди низшего сословия, искавшие защиту в сборищах себе подобных, в моральных проповедях, в поисках лучшей жизни в иных мирах. Христиане держались обособленно, их собрания проходили закрыто, в отдаленных местах, куда посторонние не допускались. Свободные римляне подозревали таких сектантов в занятии чародейством или, еще хуже, в подготовке варварских действий, например, кражи младенцев, чтобы приносить их в жертву своим богам. Неизвестно, как поступил бы Нерон с христианами, если бы не начавшийся в жаркий июль 64 года пожар в Риме. Поднявшийся ветер разносил пламя, горели жилые дома, служебные постройки, огонь перебрасывался от одного района в другой. Пожар продолжался 9 дней. Нерон, который находился в другом городе, тотчас прибыл в Рим и отдал распоряжение об оказании помощи пострадавшим. Для спасения народа были открыты Марсово поле, императорские сады. Из Остии и других городов в Рим потянулись телеги с продовольствием, но эти меры не вызвали былого расположения народа к своему императору. В городе начали говорить, что во время пожара Нерон поднялся на дворцовую стену и пел о гибели Трои, сравнивая постигшее Рим несчастье с бедствием древних времен. В городе распространялись слухи, что поджог совершил сам Нерон, которому надоели безобразные старые дома, узкие кривые переулки, а он давно хотел на месте старого города возвести новый и назвать его своим именем. Императору докладывали об этих слухах. Нужно было снять срочно с себя все подозрения. Историк Тацит, надежный авторитет того времени, который ребенком пережил пожар и последовавший за ним бесчинство, дает скупое описание произошедшего. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Но объявить зачинщиков поджога было мало. Требовалось всех прилюдно наказать. И Нерон отдал распоряжение соорудить в центре города деревянный амфитеатр и на его арену вывести христиан. Потом на арену выпустить львов. Пусть христиане призывают своего Бога Иисуса Христа. Если Он спасет их, то их вера истинная. Если нет, то их вера ложная, и наказаны они справедливо. Умерщвление сопровождалось издевательствами. Людей облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. После пожара Нерон возводил Рим по-новому. В городе появились четко расчерченные кварталы, широкие улицы между ними, была ограничена высота зданий. Сами здания Нерон приказал строить без применения бревен, сплошь из габийского или албанского туфа. Ибо этот камень огнеупорен. Было запрещено сооружать дома с общими стенами. Все здания надлежало отгораживать от соседнего. Эти меры, принятые для общей пользы, послужили вместе с тем и украшению города. Генрик Сенкевич, большой знаток эпохи Древнего Рима, все же сгущал краски, когда описывал происходившие события в своем романе «Куда идешь». На самом деле таких кровавых и масштабных злодеяний не было. Но католической церкви очень хотелось представить первых христиан мучениками, почти святыми. И потому католические священники считали этот роман очень правдивым.